Глава 12. Даже после происшедшего они продолжали обращаться друг к другу на «вы». Впрочем, в английском языке, на котором они в основном говорили, не бывает различия между «ты» и «вы». Но когда в редких случаях они переходили на русский, неуловимая зыбкая стена вновь возникала между ними. Он не мог забыть убийство Хайнштока, и она знала, что он этого никогда не забудет. Поздним утром они завтракали в отеле почти молча, словно не решаясь нарушить сложившегося равновесия. Оба понимали, сегодняшнее событие не было внезапно вспыхнувшей страстью. Чувство одиночества могло добить по отдельности каждого из них, и они счастливо соединились, чтобы противостоять этому разрушению. После завтрака она ушла на встречу со связным, а он, не зная, как убить время, решил выйти прогуляться по городу. Немецкие города, такие похожие друг на друга, своим размеренным порядком, какой-то провинциальной ухоженностью и чистотой, приятно успокаивали нервы. Он любил эти тихие европейские города, Бенилюкса и Германии, Швейцарии и Австрии. Города экспансивных южан, французов, итальянцев, испанцев, были шумными и многоголосыми, а здесь царили покой и умиротворение. По его расчетам, уже сегодня Эдит должна была выехать во Францию. Если все прошло нормально, Мария вернется с новым заданием – встречать Либерман в Париже. В таком случае, через 2 дня он должен будет ехать в Брюссель и терпеливо дожидаться там своего ареста. В этой грандиозной игре, которая была предусмотрена для него, Эдит Либерман должна была выйти на Филиппа Астенюи и подставить его самого, Дронго. Если Либерман благополучно арестовывали на этой встрече, то операция считалась успешной, и Мария возвращалась в Брюссель для контроля за ним. После его ареста она выезжала обратно в Россию. Теперь все зависело от оперативности и сообразительности пожилой, очень приятной в общении, румяной бабушки Эдит Либерман, бывшего майора Штази и засекреченного агента КГБ. Собственно, сначала это должен был сделать Эрих Хайншток, идя на встречу с Филиппом Стенюи. Он отказался и подписал себе смертный приговор. Анализируя спокойно все события, которые предшествовали убийству Хайнштока, Дронго с горечью сознавал, что у подопечного не было ни единого шанса. Смерть Эриха Хайнштока была неизбежна, как математическая формула, выведенная однажды гениальным ученым. В той загадочной формуле, которую выводили в Управлении внешней разведки России, живой Хайншток должен был отправиться во Францию. «Он вряд ли сумел бы где-нибудь укрыться от них», — с горечью думал Дронго. «Иначе российская разведка сразу отменила бы начатую операцию. Тысячи агентов, задействованных в этой операции, моментально подключились бы к розыскам Хайнштока и его ликвидации. Даже одного шанса из тысячи не имел отказавшийся от сотрудничества Хайншток. Не застрели его Мария, утром в его автомобиле мог прогреметь взрыв. Или их машина могла на полном ходу перевернуться, попасть в аварию. Тогда было бы 2 трупа, Хайнштока и его новой супруги. Разведка — грязная игра, и в ней нет места живым людям. Или бессловесные автоматы, выполняющие волю начальства в силу своего интеллекта, или потенциальные трупы. По проложенной колее разведчик обязан идти, не сворачивая в сторону. Шаг влево, шаг вправо — смерть. Никто не задумывался над статистикой, когда более половины секретных агентов погибали от рук агентов собственных разведслужб. Советские и американские разведки предпочитали обычно не рисковать. Грязные операции поручались представителям третьих стран, которые по мере выполнения убирали союзники из соседних стран. В случае необходимости снайперы и убийцы ЦРУ и КГБ убирали и этих агентов. Секретность оставалась абсолютной. В отличие от них, израильская разведка Моссад, опиравшаяся на свою местную агентуру, почти во всех странах мира, наоборот, поручала выполнение щекотливых операций своим доверенным лицам. Берегла их. При этом эффективность Моссад чаще бывала выше прямолинейных, грубых действий ЦРУ или хитроумных, слишком запутанных, даже для собственной агентуры, действий КГБ. Хайншток был обречен. Разумом понимал Дронго, снова и снова вспоминая труп в ванной. Но от этого на душе было ощущение грязной слякоти, словно осенний дождик перемешал все его чувства в общую малоприятную кучу. Ему казалось, что именно он предал Хайнштока, подставил его под удар. Проверен вовремя Скеллер, и у его собеседника мог бы появиться шанс. Но 3 года без работы, когда он был ранен, давали о себе знать. Последняя операция в Австрии, правда, считалась успешной, но тогда Дронго потерял сразу 3 агентов, и для себя он до сих пор считал ее личной катастрофой. Правда, и тогда ему приходилось действовать в столь жесткой обстановке, но он делал все, чтобы спасти своих людей. Здесь он шел навстречу, заранее предполагая, что итогом ее может быть гибель агента. И он обязан был проверить свой Скеллер. Но Дронго не сделал этого. И теперь воспоминания о запрограммированном убийстве не давали ему покоя. Обедал он в одиночестве. Мария так и не появилась. Почему-то он вспомнил Натали. Как она тогда сказала в Аргентине: «Береги себя, они способны на все». И, кажется, «Я люблю вас». И ее крик в венском аэропорту, когда она, сбив его с ног, подставила себя под пулю. И взгляд женщины, стрелявшей в него самого, 4 года назад в Нью-Йорке. Воспоминания о Натали обычно предшествовали периодически повторяющимся приступам меланхолии. И именно поэтому он, быстро пообедав в гостинице, снова вышел в город. Он любил заглядывать в магазины, иногда даже приобретая разные мелочи, чтобы уступить назойливым продавцам и очаровательным продавщицам. Вся прелесть его покупок заключалась в одном смешном факте. Они ему не принадлежали и не были нужны. По возвращении он сдавал все, включая нижнее белье и мелкие сувениры, дабы нигде не выдать факта своего присутствия в какой-либо стране. Годы шли, а строгие правила все не менялись. Это помогало вырабатывать стойкий иммунитет к роскошным витринам западных магазинов. В гостиницу Дронго вернулся в 9:00 вечера. Расположенный на Лаадзенерштрассе парк-отель «Кронсбург» был 4-звездочной гостиницей в 115 номеров. Это тоже было обязательным правилом агентов – отдавать предпочтение многолюдным отелям. И хотя номер на двоих, стоивший 260 марок, был значительно дешевле 2 одноместных номеров по 190 марок каждый, тем не менее, они жили по такому тарифу, благо разведка оплачивала все их расходы. В случае обнаружения одного агента, другой мог сообщить об этом в центр. При этом второй часто охранял и подстраховывал первого. Но в случае захвата важного источника информации, второй превращался из охранника в убийцу и мог прямо на месте, рискуя собственной жизнью, пристрелить первого. О главной его задаче Мария Грот, разумеется, не знала. Но если Дронго попытаются арестовать в Ганновере, она пойдет на все, чтобы этого не допустить, даже ликвидировав своего партнера. Они оба знали правила игры и принимали ее такой, как она есть. Когда он вернулся, Мария ужинала в одиночестве в ресторане отеля. Он сел за столик. «Вы давно приехали?» — спросил Дронго. «10 минут. Я далеко ездила». «Понятно. Как у нас дела?» «Эдит Либерман выехала в Париж. Мне приказано проследить за ее встречей с Филиппом Стенюи. Как только они встретятся, я приеду в Брюссель, где вы меня должны ждать. Вам заказан номер в отеле «Бетфорд», а связной встретится с вами в Амстердаме». «Почему в Амстердаме? Мне нужно туда съездить?» «Да, обязательно. Послезавтра вас будут ждать. Руководство хочет исключить все возможности провала. Из Брюсселя до Амстердама 3 часа езды на поезде или 2 часа на автомобиле». «Знаю», — мрачно сказал он. «Много раз ездил». «Где будет встреча?» «У вокзала, прямо по площади. По правой стороне улицы есть универсам C&A. Там обычно при входе продают цветы. Связной будет рядом, в красной куртке. Спросите его, как пройти к музею мадам Тюссо». «Он же совсем рядом, этот музей. Прямо на площади», — недовольно сказал Дронго. «Его видно с улицы. Зачем нужен такой пароль?» «Не знаю. Ответ — музей недавно переехал. Но лучший музей в Лондоне. Советую вам съездить туда». «Кто их придумывает, эти глупости?» — вздохнул он. «Ладно, хорошо. Когда я должен выезжать?» Сегодня. Ночью уходит поезд. Мой самолет рано утром из Гамбурга. Понятно. Она не глядела ему в глаза, словно стесняясь ночного происшествия. Подошел официант. «Ничего не нужно», — покачал головой Дронго. «Я не ем так рано». «Это вредная привычка», — сказала она, наконец взглянув на него. «Что?» «Я еще вчера обратила внимание, что вы ужинаете поздно, а за завтраком почти ничего не едите. А это вредная привычка». «Спасибо. Но мне почему-то кажется, что это не столь сильно сократит мою жизнь». Она отодвинула тарелку. «Пожалуйста, не шутите так». «Хорошо. Когда отходит мой поезд?» «Через 4 часа. Билет вам уже заказан. Его должны принести к вам в номер». «Сколько мне нужно ждать в Брюсселе?» 3-4 дня, может, больше». «Так долго?» — вырвалось у него. Она достала сигареты, снимая, наконец, свои очки. «Вы так торопитесь попасть к ним?» «Просто надоело все. Страны, в которой я жил, уже не существует. Идеалов не осталось. Я иногда не понимаю, зачем я здесь, во имя какой дурацкой идеи. Или мне просто страшно оставаться одному». «У вас включен скеллер?» «Конечно, если только вы его снова не подменили». Она изменилась в лице. «Простите». «Я, кажется, сказал глупость». Неловко извинился Дронго. Она не ответила. Он задумчиво повертел в руках бокал, поставил его на место. «Все мы, в сущности, одинокие матерые волки, давно отжившие свой век. Иногда мы собираемся в стаю, чтобы разорвать проходящего путника, но еще чаще действуем в одиночку и добываем пищу, и убиваем до тех пор, пока нас не обложат флажками и не подстрелят. Конец обычно одинаковый». «Зачем вы мне все это говорите?» «Сам не знаю. Наверное, опять приступ меланхолии. Впрочем, хотите честно?» Он наклонился к ней. «Впервые попал в такую необычную ситуацию», — прошептал Дронго, «ужинаю со своим потенциальным убийцей». «Это возбуждает. Вы не находите?» «Вы пьяны?» «Я не выпил ни капли. Просто у меня сегодня такое вдохновение». «Вам билет, наверное, уже принесли», — спокойно сказала Мария, вставая. «Постарайтесь не опаздывать на вокзал. До свидания». Она ушла, неслышно ступая, как и подобает настоящему профессиональному работнику из управления К. А он остался один, один со своими воспоминаниями и тревогами. Через 4 часа он был на железнодорожном вокзале. Перед отъездом он постучал к Марии в номер. Она не ответила. Может быть, ее не было в номере.